Сигнал тревоги. На станции торговой буденновцы отбили у мамонтовцев бронепоезд и походный госпиталь. Целый состав новых вагонов с большими крестами по бокам и на крышах. «Ну, наконец-то, мы всех раненых и больных отправим в Царицын», — подумал комдив и позвал фельдшера. «До рассвета сможем всех лазаретных перевести в вагоны?» «Надо, значит, сможем», — ответила Лидия Остаповна. «Действуй, дорогая. От моего имени бери любую повозку, любого бойца себе в помощники». «А не бросим ли мы раненых из огня да в полымя?» — задумчиво посмотрела фельдшер на комдива и, видя, что тот не очень понимает, ее разъяснила. «Сейчас трудно, но ведь все мы вместе под защитой дивизии, а там будем одни». Знаете, не хуже меня, сколько кадетов по степи гуляет. Продумал я этот вопрос. Впереди пустим бронепоезд, и охрану тебе дам самую лучшую. Дундич тебя добыл, вот пусть и охраняет. Довольная вернулась Лидия Остаповна в походный госпиталь. За 2 недели рейда много раненых, больных, обмороженных набралось в ее хозяйстве. И никого нельзя оставить в станице или хуторе. Кругом враги. Но вот, наконец, кончаются их муки. Будут поправляться в нормальных условиях. Санитарам-мужчинам она поручила возить раненых на станцию, в вагоны размещать, а сама с медсестрой Милей Платовой начала обрабатывать да перевязывать раны. Было уже далеко за полночь, когда последняя повозка с ранеными отъехала от лазарета. — Ну, девочка, — устало опустилась на лавку Лидия Остаповна, — не в службу, а в дружбу. Сбегай в штаб. Скажи, что эвакуацию раненых и больных мы с тобой закончили, а я чуть-чуть прилягу. Глаза слипаются. Миля вышла на крыльцо. Морозный воздух обжег ее разгоряченные щеки. Она застегнула все крючки казакина и глубже натянула папаху. Станица будто вымерла, ни огонька в окошках, ни струйки дыма над крышами, ни скрипа шагов. Только звезды, большие и яркие, холодно мерцают в темной выси. Хотела девушка оседлать своего орлика, да пожалела. Очень уж аппетитно жевал он сено. Пошла пешком. Вышла за калитку. А там двое дежурных удобно пристроились на охапке сена, положили меж колен винтовки и мирно похрапывают. Улыбнулась сестра. Сморила их усталость. Шутка ли, 2 суток по степям без остановки шли, чтобы внезапно нагрянуть на торговую. Через несколько дворов видит Платова ту же картину. Спят дежурные. Может быть, она снова улыбнулась бы, оправдывая своих товарищей, но в это время не то чтобы услышала, а скорее почувствовала далеко-далеко где-то цоканье копыт по промерзшей накатанной дороге. Миля замерла. Может, почудилась? Она сдвинула папаху с одного уха. Копыта цокали. Много копыт. Кто? Свои, чужие, завертелись вопросы в голове медсестры. Если свои, почему не со стороны станции? Возвращается разведка. А вдруг это белые? Оправились от паники, объединились и теперь мчатся захватить врасплох. Но неожиданно у них не получится. Там впереди дозор. Она смотрит на спящих дежурных и с ужасом думает, что и тот главный дозор, может быть, вот так же дремлет, сморенный усталостью. А цоканье все звонче, все ближе. Больше на раздумье времени у медсестры нет. Она достает из кармана казакина Браунинг и хочет выстрелить в воздух, поднять тревогу, но палец отходит от курка. А вдруг все-таки свои? Подниму зря панику. Она решительно толкает горе часовых. «Ребята, вставайте! Быстро по хатам, все в ружье! Только тихо, без шума, сюда кто-то скачет!» Командует она проснувшимися дежурными. «Где ваш командир?» «Вот в этой хате». Миля бежит к соседнему дому, распахивает дверь в темную горницу, заполненную спящими людьми. «Дундич!» Зовет она командира эскадрона, и когда тот чутко откликается, Платова говорит: «Кто-то скачет. Много!» И в это время на улице раздается первый выстрел. Выскочив во двор, Миля увидела редкую цепочку залегших понад плетнями бойцов и врывающихся на галопе в станицу кавалеристов. В ярком лунном свете страшно сверкали их клинки, а дикий, многоголосый вой наводил ужас. «К раненым!» — крикнул ей Дундич, пробегая по улице. И эта команда сразу успокоила Платову, заставила ее вспомнить о главной обязанности. Но сумки у Мили не было, она осталась в лазарете. Дворами добралась до госпиталя, но никого во дворе уже не было. Миля быстро кинула на Орлика седло, легко вскочила на коня и, хлопнув его по крутой упругой шее, ласково сказала: «Выручай, Орлик!» Конь, будто вняв тревоги хозяйки, не ожидая шпор, взял с места в карьер и легко преодолел плетень. А на улице уже шел бой. Теперь красные не только обстреливали белоказаков, но первые эскадроны уже завязали бой на шашках. Миля решила прорваться к станции. Орлик пролетел несколько метров и вздыбился перед шарахнувшейся в сторону чалой лошадью. Сидевший на ней бородач чуть не вылетел из седла. Миля не растерялась и спросила казака: «Станишник, какого полка?» 26-го, а ты?» «Я тоже». Пока они перебрасывались вопросами, Орлик ушел вперед метров на 10. И когда бородач, развернув своего чалого, потребовал, чтобы станишник остановился, Миля выстрелила в него из браунинга. Почти до рассвета отбивали буденовцы неожиданную атаку кавалеристов генерала Павлова и все-таки заставили белых отступить в заснеженные сальские степи. Утром, перед отправкой эшелона, Буденный выстроил конников на привокзальной площади и, поднявшись на стременах, сказал: «Сегодня мы выиграли трудный бой. Выиграли благодаря тому, что в спецотряде, которым командует дорогой товарищ Дундич, отлично поставлена караульная служба. В то время, когда мы все отдыхали, товарищ Дундич со своими бойцами не дремал. Вот почему враги не застали нас врасплох». Во время речи комдива Дундич, как на углях, вертелся в седле, виновато глядя попеременно на командира полка Вербина и медсестру Милю. Руки его, не находя места, то двигали по паху, то терли красный, может, от мороза, а может, от смущения, нос. От Буденного не укрылось необычное поведение Дундича. А когда он заверил начальника госпиталя Лидию Остаповну, что отряд Дундича и в будущем не подведет ее, Иван Антонович, широко улыбаясь, сокрушенно покачал головой. Вербин же засмеялся. Буденный настороженно поглядел на них и спросил командира полка, чему тот смеется. Поляк Вербин, с трудом подбирая русские слова, объяснил Семену Михайловичу, чем так смущен Дундич. «Невин, а вон той хлопак дал тревогу», и он указал на медсестру Платову, которая легко сидела на своем орлике. Буденный велел ей выехать из строя. Внешне Миля ничем не отличалась от подростка, и только косичка, торчавшая из-под шапки, выдала ее. «Какой же это хлопец?» — сказал Семен Михайлович. «Она же натуральная девчина». «Нет, все одно, хлопак», — стоял на своем Вербин. Тогда комдив повернулся к Миле и спросил: «Ты кто?» «Хлопак», — отчаянно ответила Платова и под общий смех прикрыла косичку варежкой.